Глава 10. Часть 3. Высокие дубовые ворота монастыря дрогнули под ударом тяжелого кулака рыцаря. «Откройте! Именем короля! Моей госпоже необходимо встретиться с сестрой Беатрис!» Маленькое окошко, проделанное в одной из двух деревянных створок, отворилось не сразу. Скрипучий голос, страдающий от недуга простуды невидимой женщины, негромко произнес: «Доступ в монастырь мужчинам запрещен под любым именем». «Я говорю о визите леди де Клер, баронессы Гламорган. Иноземке незачем встречаться с испанской монахиней. Да она вообще несколько лет отказывается беседовать с паломниками». Изабель выступила вперед, жестом приказав Дереку отойти в сторону. «Прошу лишь передать два слова. Гифред Эструк. Если и после этого сестра Беатрис не захочет говорить со мной, мы смиренно уйдем». Оконце захлопнулось и больше уже не открылось. Вместо него через некоторое время со скрипом отворилась дверь. Невысокая старая женщина подслеповато щурилась, пытаясь разглядеть необычных странников. «Вы не похожи на преодолевших столь долгое путешествие людей. Мы двигались с остановками». Баронесса склонила в почтении голову и приложилась к протянутой руке служительницы Господа. «Вы готовы со мной поговорить?» «Только если вы сами расскажете все с самого начала». Она отступила от двери, позволяя войти знатной англичанке. «Беседовать будем с глазу на глаз. Вашим людям принесут еду, питье, корм для лошадей, но в стены монастыря не пустят». «Согласна». Изабель обернулась к спутникам. «Ждите меня до вечера». Она указала Дереку на виднеющиеся вдалеке возле леса развалины. «Вы знаете, что нужно делать». Рассказывать пришлось долго, но слушатель был благодарный. Монахиня ни разу не перебила иноземку. Глаза человека, немало повидавшего и испытавшего на своем веку, выражали сочувствие без капли осуждения. И это располагало к откровениям. «Вы видите перед собой лишь опустошенный сосуд с отобранным прошлым, бессмысленным настоящим и мрачным будущим. Красивую инсталляцию благородной леди. Я не могу признаться в любви родителям. Они отобраны в раннем детстве. Не могу прижать к сердцу плоть и кровь от тела своего, так как и она украдена. У палача, убийцы, грабителя моего прошлого, настоящего и счастливого будущего одно лицо и имя – леди Бетфорд». Изабель понадобилось время, чтобы унять зарождающийся гнев, но ее не торопили. «Кара небесная, посланная моей семье за неизвестные грехи. Хотя я сомневаюсь, что есть поступок, достойный подобного наказания. Вы спрашивали, верю ли я в Господа милосердного? Нет, не верю. Но вот в дьявола...» Вампирша вперила взгляд в монахиню. «Я сама частичка того вечного зла, что гуляет по земле. Я не жива, но и не мертва. А сама погибель в человеческом обличии, хоть им и не являюсь более». Она обнажила клыки и, разжав пальцы с выпущенными когтями, поднесла ладони друг к дружке, изображая захват шеи. «Я монстр, знающий смерть на ощупь, испробовавший вкус животного страха жертвы и сладость кровавой жидкости, дарящей жизнь. Кто сможет осудить ту, которая сама является палачом и судьей одновременно? Боюсь ли я гнева Божьего? Нет. Пусть придет и накажет меня больше, чем уже сделал это». Баронесса опустила голову, не желая увидеть во взоре монахини осуждение или страх. «Меня призвал к вам голос. Старуха, что говорит со мной, знает о вас все. Когда-то вы служили в одном монастыре Англии». Она вскинула голову. «Тильда, может, вы и ее помните?» «Нет, мне это имя не знакомо. А как ее называли после пострига?» «В том-то и дело, что бедной послушнице не удалось стать монахиней. Она была изнасилована паломниками». «Изнасилована?» Беатрис побледнела, еще быстрее перебирая пальцами четки, совсем забыв произносить молитвы. Изабель сочувствием взглянула на женщину. Нас всех объединяет грех прелюбодения, хоть и совершали мы его в разных условиях и с разными помыслами». «Мой страшен вдвойне», — прошептала монашка. «Не бывает греха сильнее или легче. Он либо есть, либо его нет. А тот, кто сидит наверху, разбираться не хочет». «Не богохульствуй!» — перекрестилась Божья невеста. «Я столько раз видела, что уготовано мне в наказание». Баронесса положила ладонь на острое плечо старой женщины. «Не нужно ничего рассказывать. Я знаю про вашу любовь к красивому знатному мужчине. Ребенка, ставшего плодом той незаконной связи, и страх, что вы испытали, узнав его сущность. Граф Эструк оставил меня в живых, а лучше бы убил. Он знал, что жизнь станет для вас сущим адом». Изабель усмехнулась, зная, о чем говорит. «Это вовсе не милосердие с его стороны». «Это так». Беатрис смотрела в играющие цветами глаза той, что впервые выслушала без осуждения и обвинений в безумстве. «Но весь секрет в том, что мы сами решаем, жить нам или умереть, в случаях, когда находимся на грани между темнотой и светом. Я выбрала жизнь с печатью позора, из трусости или из смелости. Или меня удержала на этом свете надежда дожить до возмездия. Я служу Богу много лет, но так и не научилась смирению. Сейчас вы можете отомстить, и более того, даже послужить дланью Господа, избавив сотни девушек от вашей участи». «Я готова. Но на что дряхлая старуха способна?» Она поправила платье, вперив взгляд в низкий каменный потолок кельи, отправляя вопрос наверх. «Не слишком ли поздно для меня выступать в роли судьи?» «Задержать его. Это часть предсказания. Только жертва Гифреда сможет остановить проклятого», — ответила та, что давно потеряла веру. «Все остальное сделаю я сама». «Остановить? Но как?» Порыв прорвавшегося ветра хлестко ударил в покрытое морщинами лицо, заставив монахиню вздрогнуть. И неизвестно, от кого было ледяное предупреждение. «Этого я не знаю, но вы все почувствуете, когда придет время». «Придет когда?» «Вы говорите вопросами». Изабель устремила взгляд к узкой щели в стене, служащей окном, и прислушалась, прежде чем дать ответ, словно опасаясь невидимых шпионов древнего предка. «Следующей ночью. Поэтому выдвигаться надо немедленно». Старуха рухнула на колени и, возведя руки к небу, прочла молитву. Затем поднялась, оттолкнув протянутую ладонь вампирши, и с металлическими нотками в голосе произнесла: «Я готова сразиться. Наверное, вся моя жизнь была направлена к благому делу избавления мира от создания сатаны». Монахиня, сжав руками нательный крест, плотно смежила веки, спасаясь от внезапно накрывшей боли, сопровождавшей видение, в котором она умирает. Но выпачканные черной кровью руки больше не пугали. Беатрис бросила взгляд в узкую прорезь окна, ловя лицом последний лучик заходящего солнца. Тепло и покой наполнили душу. Все наконец-то складывалось в одно целое, и не были ее жизни страдания напрасными. Старуха перекрестилась на висящее над низкой кроватью распятие и направилась к двери решительной поступью, будто скинув с плеч давящую тяжесть последних 40 лет. «И пусть нам поможет Господь!» Баронесса усмехнулась, покидая вслед за монахиней тесную келью. В эту ночь она была согласна принять любую помощь.